Фрагмент пятый. Мотивация. Идея, деньги, перспектива, интерес. Коллектив. Творческий, сплоченный. Цель. Сотрудник. Профессионал. Хороший психолог, инициативный. Руководитель. Умение удовлетворить всех по их потребностям. Правильный ответ. Данного кандидата имеет смысл рассматривать на вакансии, соответствующие тем видам работ, где большой удельный вес творчества. При этом очень важно оценить сферу интересов кандидата, так как для его мотивации важно, чтобы работа была ему интересна. Значимости одновременно идеи и цели, а также появление понятия «сплоченный» дает нам возможность предполагать, что для этого человека важна некоторая идеология, объединяющая и мотивирующая людей, что означает значимости осознанной и сформированной корпоративной культуры в компании. Сотруднику такого типа стоит давать возможность проявлять инициативу, поощрять высказываемые идеи и ни в коем случае не отвергать их без обсуждения. Важно постоянно показывать новые перспективы и горизонты развития профессионального роста. Имеет смысл уточнить, как кандидат видит перспективу своего развития на несколько лет вперед, чтобы понять, заинтересован ли он в вертикальном карьерном росте, или, что более вероятно, рост для него – это рост профессионализма и возможности проявлять инициативу. Сотрудник ожидает определенного уровня психологической подготовленности со стороны руководителя, умение осуществлять индивидуальный подход к сотрудникам, видеть их потребности. Важно ставить перед сотрудником цели, причем как краткосрочные, так и долгосрочные. Постановка цели может быть примерно в таком ключе. Это та задача, которая дает тебе возможность приобрести новые навыки. Ты будешь первым, кто у нас в компании это сделает. Стоит задавать четкие критерии измерения степени достижения целей. Основной опасностью является то, что при утрате или снижении интереса к работе подключить другие мотиваторы будет довольно сложно. То есть надо постоянно давать какие-то интересные для сотрудника задачи и предоставлять возможность развиваться и проявлять инициативу. Вакансии, которые предполагают преобладание рутинной работы, не стоит рассматривать как подходящие.